На Кавказе население Армении, составляющее менее 4 миллионов человек, и население Азербайджана, составляющее более 8 миллионов человек, сразу же вступили в открытую войну из-за статуса Нагорного Карабаха, находящегося на территории Азербайджана анклава, населенного в основном армянами. В результате конфликта возникли широкомасштабные этнические чистки, причем сотни тысяч беженцев и высланных из страны лиц разбегались в разных направлениях. Учитывая тот факт, что армяне являются христианами, а азербайджанцы мусульманами, конфликт имел религиозную окраску. Губительная для экономики война в еще большей степени затруднила становление этих стран как крепких, независимых государств. Армения была вынуждена полагаться больше на Россию, оказывавшую ей значительную военную помощь, в то время как свою независимость и внутреннюю стабильность Армения могла поплатиться потерей Нагорного Карабаха. Уязвимость Азербайджана чревата более значительными последствиями для региона, поскольку вследствие своего местоположения страна является геополитической точкой опоры. Азербайджан можно назвать жизненно важной пробкой, контролирующей доступ к бутылке с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней Азии. Независимый тюркоязычный Азербайджан, по территории которого проходят нефтепроводы, и далее тянутся на территорию этнически родственной и оказывающей ей политическую помощь Турции, помешал бы России осуществлять монополию на доступ к региону и таким образом лишил бы ее главного политического рычага влияния на политику новых государств Средней Азии. И все же Азербайджан весьма уязвим для давления со стороны могущественной России с севера и Ирана с юга. На северо-западе Ирана проживает в два раза больше азербайджанцев, по некоторым оценкам около 20 миллионов человек, чем на самой территории Азербайджана. Это заставляет Иран бояться потенциального сепаратизма среди проживающих на его территории азербайджанцев, и поэтому в Иране сложилось двойственное отношение к суверенному статусу Азербайджана, несмотря на то, что обе нации являются мусульманскими. В силу этого Азербайджан стал объектом давления со стороны как России, так и Ирана в целях ограничения его деловых отношений с Западом. В отличие от Армении и от Азербайджана, оба государства достаточно однородны с этнической точки зрения. Около 30% 6-миллионного населения Грузии являются нацменьшинствами. Более того, эти небольшие сообщества скорее похожи на племена по своей организации и идентичности. Резко возмущались господством грузин. После распада Советского Союза осетины и абхазцы воспользовались внутренней политической борьбой в Грузии, чтобы попытаться выйти из состава государства, что Россия из-под тишка поддерживала с целью заставить Грузию уступить давлению России и остаться в составе СНГ. Сначала Грузия хотела полностью выйти из ее состава, а также разрешить оставить российские военные базы на территории Грузии и таким образом закрыть доступ Турции к Грузии. В Средней Азии внутренние факторы сыграли более значительную роль в создании нестабильности. С точки зрения культуры и лингвистики, 4 из 5 новых независимых государств Средней Азии являются частью тюркоязычного мира. с лингвистической и культурной точек зрения в Таджикистане преобладают персы, в то время как для Афганистана за пределами бывшего Советского Союза характерна такая этническая мозаика, как патоны, таджики, пуштуны и персы. Все шесть стран являются мусульманскими. Долгое время многие из них находились под приходящим влиянием Персии, Турции и Российской империи. Однако этот опыт не укрепил в них дух общих региональных интересов. Напротив, вследствие разного этнического состава, они уязвимы для внутренних и внешних конфликтов, что в совокупности делает их привлекательными для вмешательства со стороны более могущественных соседей. Из пяти новых независимых государств Средней Азии, Казахстан и Узбекистан играют самую важную роль. Казахстан является в регионе щитом, а Узбекистан – душой пробуждающихся разнообразных национальных чувств. Благодаря своим географическим масштабам и местоположению, Казахстан защищает другие страны от прямого физического давления со стороны России, поскольку только он граничит с Россией. Однако, что касается населения Казахстана, составляющего примерно 18 миллионов человек, приблизительно 35% приходится на долю русских. Численность русского населения в стране постепенно сокращается. И 20% на неказахов. Вследствие этого новым казахским правителям было гораздо труднее. Сами они все больше склоняются на позиции национализма. Однако представляют лишь около половины общего населения страны. Проводить в жизнь политику создания нации на этнической и языковой основе. Проживающие в новом государстве русские, естественно, обижаются на новое казахское руководство. А поскольку они принадлежат к бывшему правящему колониальному классу и поэтому лучше образованы, занимают лучшее положение в обществе, то боятся лишиться своих привилегий. Более того, они склонны рассматривать новый казахский национализм с едва скрываемым культурным презрением. В связи с тем, что в северо-западных и северо-восточных регионах Казахстана в значительной степени доминируют русские колонисты, Казахстан может столкнуться с опасностью территориального отделения, если в отношениях между Казахстаном и Россией будут наблюдаться серьезные ухудшения. В то же самое время несколько сотен тысяч казахов проживают на российской стороне государственной границы и в северо-восточном Узбекистане, в государстве, которое казахи считают своим главным соперником в борьбе за лидерство в Средней Азии. Фактически Узбекистан является главным кандидатом на роль регионального лидера в Средней Азии. Хотя Узбекистан меньше по размерам своей территории и не так богат природными ресурсами, как Казахстан, он имеет более многочисленные, около 25 миллионов человек, и, что гораздо важнее, значительно более однородное население, чем в Казахстане. Учитывая более высокие темпы рождаемости узбеков и постепенный исход из страны, ранее занимавших доминирующее положение русских, скоро около 70% населения страны станет узбекским, причем останется там жить лишь незначительное русское меньшинство, главным образом в столице страны, в Ташкенте. Более того, политическая элита страны умышленно называет новое государство прямым потомком огромной средневековой империи Тамерлана, столица которого, Самарканд, стала известным региональным центром изучения религии, астрономии и искусств. Это обстоятельство укрепляет в современном Узбекистане глубокое чувство своей исторической преемственности и религиозной миссии по сравнению с его соседями. И действительно, некоторые узбекские лидеры считают Узбекистан национальным ядром единого самостоятельного образования в Средней Азии, вероятно, с Ташкентом в качестве его столицы. Более чем в любом другом государстве Средней Азии, политическая элита Узбекистана и все чаще и его народ, уже разделяющий субъективные достижения современного государства-нации, полны решимости, несмотря на внутренние трудности, никогда больше не возвращаться к колониальному статусу.